«Если вам не трудно, миссис Протеро, покажите нам, как именно это было». «Охотно». Она встала. Инспектор Слак распахнул перед ней створки двери. Она вышла из дома и завернула налево, за угол. Инспектор Слак повелительным жестом приказал мне сесть за письменный стол. Мне стало как-то не по себе. Но я, разумеется, повиновался и сел к столу. Вскоре я услышал снаружи шаги. Они на минуту стихли, потом стали удаляться. Инспектор Слак дал мне понять, что я могу вернуться обратно к камину. Миссис Протеро вошла в кабинет. «Вы в точности повторили все, как было тогда?» — спросил полковник Мельчит. «По-моему, в точности». «Тогда скажите нам, миссис Протеро, где был викарий, когда вы сейчас сюда заглянули?» «Викарий? Боюсь, я не заметил, я его не видела». Инспектор Слак кивнул. «Вот так же вы и мужа своего не видели. Он был за выступом, у письменного стола». «О!» Она смолкла. Внезапно глаза у нее расширились от ужаса. «Не может быть! Неужели здесь? Здесь?» «Да, миссис Протеро. Это произошло, когда он сидел за столом». «О, Боже!» Ее охватила дрожь. Слак продолжал допрос. «Миссис Протеро, было ли вам известно, что у мистера Реддинга есть пистолет?» «Да, он мне как-то раз обмолвился». «Вы когда-либо брали у него этот пистолет?» Она замотала головой. «Нет». «Вам было известно, где он его держит?» «Не уверена. А, да, кажется, я видела его на полке в шкафу. Он ведь там был, Лоуренс». «Когда вы в последний раз посещали коттедж, миссис Протеро?» «О, недели три назад. Мы с мужем пили там чай». «И больше вы там не бывали?» «Нет, я никогда туда не ходила, видите ли, но по деревне могли пойти разговоры». «Не сомневаюсь», — сухо заметил полковник Мельчит. «А где же вы обычно виделись с мистером Реддингом? Разрешите спросить?» «Он приходил к нам в усадьбу. Он писал портрет Летиции. Мы часто после этого встречались. В лесу». Полковник Мельчит кивнул. «Может быть, хватит?» Голос у нее внезапно зазвучал глухо. «Ужасно говорить с вами об этом, ведь ничего плохого в этом не было, не было ничего. Мы хотели быть друзьями, но не любить друг друга мы не могли.